Кассета четвертая, дорожка вторая. Посмотрев на наручные часы, он переключился на другую тему. «В твоем распоряжении осталось 4 часа. Иди, собирайся в дорогу». Отпустив белку, Ричард просто задумался. «Все ли мы предусмотрели, учли? Все ли мы выполнили из того, что надо было сделать? Что еще надо предпринять, чтобы операция не провалилась?» Ответы на эти вопросы находились сейчас далеко от него, в нейтральной Швейцарии, поэтому ему оставалось только набраться терпения и ждать результата операции. Глава 57. Группа Бзежинского. Группа Бзежинского прилетела из Нью-Йорка в аэропорт Цюрих, самый большой по численности город Швейцарии, аж 450 тысяч человек, не стало в нем задерживаться. Наняв в аэропорту такси, они попросили водителя доставить их на автомобильную станцию. Там они взяли на сутки «Опель», сразу оплатив прокат машины и, пользуясь атласом автомобильных дорог, поехали в город Люцерну. Не желая привлекать к себе излишнее внимание, группа Бзежинского в Цюрихе не стала заезжать ни в один ресторан, чтобы плотно поужинать перед дорогой. Машиной все время управлял Клык. Рядом с ним развалился Сом, тогда как Бзежинский с Дейзи расположились на заднем сиденье. Умник никогда не садился за управление автомобилем, если имелась возможность данную обязанность поручить другому. Он предпочитал всегда находиться в самом безопасном месте, где можно было не только отдохнуть, собраться с силами, но и подумать, как лучше сыграть отведенную ему в операции роль. Когда Клык выехал за город, Бзежинский потребовал, чтобы тот заехал на свалку утилизированных автомобилей. Свалка была огорожена забором из металлической сетки. Двухстворчатые ворота были закрыты на винтовой замок. «Посигналь!» — попросил умник Клыка. На звуковой сигнал машины к воротам подбежали 4 беспородные злые собаки и тут же облаяли их. Из вагончика вышел заросший неопределенного возраста мужчина. Ему можно было дать и 50, и 60 лет. На нем был серый свитер крупной вязки, поношенные джинсы, растоптанные башмаки, а на голове красовалась тирольская шляпа, которая свою молодость проводила с грустью лет 20 тому назад. «Чего вам тут надо?» — не здороваясь, грубым голосом спросил мужчина, не открывая ворот для незваных гостей. Вышедший из машины Бзежинский, выслушав вопрос сторожа, сказал: «Мне нужен Ирвинг». «Вы его как раз созерцаете». «Что же, дядя, вы своего племянника не узнаете?» «Папе будет неприятно это о вас узнать», — произнес пароль Бзежинский. «Надо чаще встречаться, тогда и племянники будут узнаваться», — тоже паролем ответил Ирвинг, снимая с ворот замок. «О вашем визите предупрежден». «Приготовил нам гостинцы». «А как же? Скажи своим, пусть заезжают ко мне на территорию, чтобы закрыть ворота от непрошенных посетителей, после чего отведу вас к тайнику». На свалке машины лежали штабелями в 4 яруса длинными рядами. Закрыв ворота на замок, Ирвинг повел Бзежинского в глубину своих владений. Ряды побитых старых автомобилей, отживших свой век, делали хозяйство Ирвинга похожим на вымерший город со своими улицами, перекрестками, переулками. Зайдя в один тупиковый проход, Ирвинг остановился возле разбитого до невозможности Мерседеса. Как оказалось, у автомобиля багажник был забит стрелковым оружием и боеприпасами. Открыв тайник, Ирвинг произнес: «Вооружайтесь, господа». Клык с Сомом выбрали ручные пулеметы, тогда как умник с Дейзи взяли себе пистолеты «Мустанг» фирмы «Кольта» с 2 обоймами патронов каждому. Поколебавшись, умник взял еще для себя из тайника итальянский автомат «Беретта» с 3 рожками. «Надеюсь, выполнив свое задание, вы не повезете к себе домой через океан мой оружейный арсенал», — поинтересовался у Бзежинского Ирвинга. «Конечно нет. Кто нас с ним в самолет пропустит?» Тогда, если у вас будет возможность, возвратите мне его, пожалуйста, чтобы и другие наши друзья могли им впоследствии воспользоваться». Бзежинский не привык своими обещаниями ставить себя в зависимое положение от других, тем более, что никто не должен был знать о его ближайших планах. Поэтому он, мысленно соглашаясь с разумностью просьбы Ирвинга, сказал: «Я учту твою просьбу, но заранее ничего обещать не могу». Отъехав от Цюриха 50 км, они плотно подкрепились в баре, что находился рядом с бензозаправочной станцией. Насытив желудок, довольный, что операция развивается точно по плану, находясь в ослабленном полудремотном состоянии, Бзежинский с некоторым раздражением по адресу Потсбернера подумал: какого черта ему захотелось залезть в такую дыру, как Люцерн? Почему бы ему не положить свои деньги в какой-нибудь банк Берна или Цюриха? Ведь это было бы для него намного удобнее. А теперь из-за его самодурства приходится терпеть все эти дорожные неудобства. Прекрасные ландшафты, живописные окрестности, а особенно находящиеся в непосредственной близости от города огромное озеро с многочисленной разнообразной водоплавающей птицей, побудили Бзежинского иными глазами посмотреть на главу семейства Потсбернер. «Я в Швейцарию прилетел совершать преступление и хочу провернуть его как можно быстрее. Поэтому любая задержка, продлевающая мое пребывание в этой стране, кажется мне неприятной, тогда как Потсбернер прилетал сюда не только по деловым соображениям, но и отдохнуть от бизнеса, просто подышать горным воздухом, покататься по озеру на катере, половить рыбу. Вот и получается, он был не так уж глуп. Лучшего места для отдыха, чем провинциальный городок Люцерн, не найти. На его месте я бы тоже остановил свой выбор на нем». Без каких-либо происшествий и сложностей группа Бзежинского добралась до конечной точки своего путешествия. Городок Люцерн был небольшим, но компактным, ухоженным, опрятным и чистым, как будто кто-то десятки лет его строил, холил и лелеял, чтобы именно таким красивым он предстал перед гостями. В чужой стране они прекрасно себя чувствовали. Беспокоила немного только постоянная необходимость следить за дорожными указателями и сверяться с картой атласа автомобильных дорог. Участники группы Бзежинского понимали, что до того, как они приступят к осуществлению операции, у них в Швейцарии практически нет врагов, и им некого бояться. Поэтому их бдительность была на самом низком уровне, что давало возможность Анфиде Филг, ведущей за ними наблюдение и также взявшей в Цюрихе на прокат автомобиль «Вольво», без особого труда выполнять возложенные на нее Ричардом Фростеном обязанности. Слежка для Белки еще больше упрощалась тем, что она знала, куда и зачем отправилась интересующая ее группа людей, и где ей искать в том случае, если она вдруг случайно потеряет их след. Клык, подъехав к банку Эверальда, остановил около него свой «Опель». Ровно в 10:00 утра мнимый Юрген Потсбернер, походкой человека, уставшего от забот, в сопровождении красавицы-секретарши, вошел в банк Эверальда. Окинув взглядом зал, Бзежинский обратился к Дейзи: «Что-то я дежурного не вижу. Идти навстречу с управляющим, минуя этого ублюдка, опасно. Могут возникнуть осложнения. Я пока посижу, а ты разведай, куда делся чертов дежурный». Дейзи подошла к ближайшему окошечку, за которым клерк на электронной счетной машине быстро и сноровисто производил проверку данных по банковским документам, лежащим стопкой у него на столе. «Почему вашего дежурного нет на его рабочем месте? Он заставляет моего босса ждать себя. В уважающих себя банках такое неуважение клиентам недопустимо», — вызывая клерка на конфликт, произнесла она. «Так уж получилось, мисс. Простите, пожалуйста. Он сейчас вернется. Возможно, его вызвал к себе управляющий». Удовлетворившись его ответом, Дейзи покинула клерка и торжественно продефилировала через зал к своему хозяину, обратив на себя внимание служащих банка. Наклонившись к сидящему Бзыжинскому, она сообщила о результатах своего разговора с клерком. Через несколько минут ожидания дежурный появился. Им оказался 45-летний среднего роста, элегантный мужчина. Войдя в зал и увидев Бзыжинского, сидящего в кресле, дежурный бросился к нему. «Добрый день, мистер Юрген Потсбернер», — подсказал ему Бзыжинский. «Юрген Потсбернер», — повторил за ним дежурный, — «я могу быть вам чем-либо полезен?» «Даже очень». Не поднимаясь с кресла, с нескрываемым недовольством, вызванным тем, что его заставляет ждать какой-то служащий, произнес Бзыжинский. «Я весь внимание к вашим услугам. Вчера я телетайпом уведомил вашего управляющего, мистера Хельмута Гофмана, о своем сегодняшнем визите к вам. Сейчас он у себя?» «Да». «Уведомите его о моем визите. Он знает, по какому вопросу вы желаете встретиться с ним?» «Безусловно». «Пока я поговорю с господином Гофманом по телефону, вам придется подождать меня тут». «Подождем. Только сообщите, как долго вас ждать?» «Минут 5». Вернувшись после телефонного разговора с управляющим, дежурный сообщил Дзержинскому: «Мистер Юрген Потсбернер, господин Гофман вас ждет в своем кабинете. Позвольте, я провожу вас туда». «Буду благодарен». Поднимаясь с кресла и впервые за время пребывания в банке, озарив клерка подобием улыбки, промолвил Дзержинский. Он посмотрел на дежурного с такой холодной вежливостью, что со стороны могло показаться, что не дежурный, а именно он оказывает клерку услугу, направляясь вместе с ним в кабинет управляющего банком. На лифте они поднялись на 2-й этаж банка. Преодолев длинный коридор, они зашли в кабинет мистера Хельмута Гофмана. Это был склонный к полноте сидящий брюнет среднего роста, примерно 50-летнего возраста, одетый в светлого цвета твидовый костюм. Выйдя из-за стола навстречу посетителю и обменявшись с ним рукопожатием, мистер Хельмут Гофман, доброжелательно улыбаясь, сообщил: «Мистер Юрген Потсбернер, мы получили ваш телец». «А я уж было начал сомневаться», — добродушно пошутил Бзыжинский. «Мой личный секретарь», — показывая на свою спутницу, сообщил он управляющему. Дейзи, подавая мистеру Гофману руку, представилась девушка. «Очень приятно с вами познакомиться», — целуя ей руку, искренне признался Гофман, с удовольствием рассматривая точеную броскую фигуру девушки, не пытаясь скрыть своего восхищения ей. Поскольку после поцелуя он задержал ее ладонь в своей руке, можно было не сомневаться, что он говорил искренне, а не только ради соблюдения правил приличия. Видя своего шефа в хорошем настроении и убедившись, что приведенные им в кабинет гости его патрону не неприятны, дежурный, обращаясь к своему управляющему, поинтересовался: «Господин Гофман, я могу быть свободным?» «Сакердон, задержись немного с нами. Ты можешь мне понадобиться», — ответил управляющий. Усадив посетителей на стулья, он вновь водворил свою пухлую задницу в удобное мягкое кресло, тем самым давая понять, что неофициальная часть встречи закончилась. Оседлав своего любимого конька и оказавшись в своей стихии, он обратился к Бзыжинскому с просьбой: «Если вам не составит труда, мистер Потсбернер, предъявите мне, пожалуйста, свой паспорт». Бзыжинский, пересев поближе к столу управляющего, не спеша, с достоинством вынул из внутреннего кармана пиджака паспорт Юргенда Потсбернера со своей фотографией и подал его Гофману, но не из рук в руки, а положил перед ним на стол. «Нам предстоит выдать вам крупную сумму денег, поэтому вы уже извините меня за такую формальность. Скорее, не из-за любезности, а по привычке», — произнес Гофман. «Ну что вы, мистер Гофман, какие тут могут быть извинения, если вы по долгу службы обязаны выполнять по отношению ко мне определенные требования? Я к этой процедуре уже привык». «Благодарю за понимание. Прошу назвать мне номер своего сейфа и его пароль», — с любезностью, не терпящей возражений, попросил Бзыжинского управляющий. «Номер моего сейфа 194-204-52. Пароль единственному сыну. Благодарю. Больше у меня к вам вопросов нет. Сейчас господин Сакердон подготовит ваш вклад к выдаче. С вашего позволения, я ему отдам ваш паспорт для производства соответствующих записей в наших документах. Пожалуйста, делайте все в соответствии с требованиями ваших инструкций. Управляющий молча вручил дежурному паспорт Потсбернера. Мой секретарь может присутствовать при закрытии господином Сакерденом моего счета. Зачем? — поинтересовался у него управляющий. Мне бы не хотелось себя обременять присутствием при выполнении им его обязанностей. Я не любитель пересчитывать банкноты. Как вам будет угодно? — разрешил господин Гофман. Вы уж, господин Сакердон, смотрите, не потеряйтесь там где-нибудь с мисс Дейзи. Счел для себя возможным пошутить он. Будет исполнено, мистер Гофман. Впервые разорвав тонкую полоску губ, произнес тот, изображая улыбку. После того, как Сакерден вместе с Дейзи покинул кабинет, мистер Гофман поинтересовался у Бзыжинского. Мистер Потсбернер, вы сейчас забираете свой вклад из нашего банка. Мы вам чем-то не угодили? Почему вы так подумали? Если у вас к нашему банку нет претензий, то не объясните ли вы, какая необходимость побудила вас забрать из нашего банка все свои деньги? Полной откровенности от меня ждать, разумеется, не стоит, так как в данном случае мне пришлось бы разгласить коммерческую тайну, чего мне бы очень не хотелось. Только чтобы вы поверили в отсутствие с моей стороны претензий к руководимому вами банку, я вам сообщу, что на днях летал в Мехико, где заключил очень выгодный для моего концерна контракт. Сейчас мне потребовалась крупная денежная сумма наличными для претворения этого контракта в жизнь. Вот и приходится шарить по загашникам, подбирать крохи. Скромно улыбнувшись, пояснил мнимый Потсбернер. 7 миллионов долларов, которые он сейчас получит у меня в банке, этот американец считает крохами. С восхищением и завистью подумал мистер Гофман о материальных возможностях своего клиента. Продолжая беседу с Бжезинским, он удивил его своей осведомленностью. «Я уже знал, мистер Потсбернер, что вы были в Мехико и заключили там крупный контракт. Желаю вам успешно его претворить в жизнь». «Благодарю», — сухо произнес Бжезинский, которого проверка мистера Гофмана напугала. Но, подумав, он успокоился, так как она теперь сыграла ему на руку. Чтобы не ворошить скользкую тему, он не задал собеседнику традиционно в таких случаях вопроса. «Где вы почерпнули такую информацию в отношении меня?» А благоразумно промолчал. «У вас очаровательный секретарь!» — неожиданно поменял тему разговора сам мистер Гофман. «Не возражаю, у нас с вами сходные вкусы, но она мне дорого обходится». «По-видимому, жертвы оправдывают средства», — улыбнувшись, пошутил мистер Гофман. «Если бы это было не так, я давно уволил бы ее. Мне очень много приходится быть в разъездах. Сами понимаете, что с таким собеседником, как мисс Дейзи, легче коротать время и сокращать большие расстояния». Телефонный звонок заставил Бзыжинского замолчать. Управляющий банком поднял трубку и, выслушав сообщение, обращаясь к посетителю, объявил: «Деньги вас уже ждут внизу. Благодарю за быстрое и отличное обслуживание. Вам охрану для сопровождения выделить? У меня имеется своя». Отказавшись от услуги мистера Гофмана, сообщил Бзыжинский: «Разве что помочь нам донести наши чемоданы до машины». Подняв телефонную трубку и набрав нужный номер, мистер Гофман отдал в нее соответствующее распоряжение. Расставаясь с Дзержинским, пожимая ему руку, мистер Хельмут Гофман заявил: «Надеюсь, что вы и в будущем по-прежнему будете пользоваться услугами нашего банка. Наша семья чрезвычайно консервативна. Если отец выбрал ваш банк для хранения своих европейских вкладов, то я тоже вам не изменю». Сопровождаемые двумя носильщиками с тремя чемоданами, Бзыжинский и Дейзи, покинув здание банка, прошли к своему автомобилю. Клык и Сон приняли чемоданы с деньгами, а Бзежинский вручил носильщикам положенные в таких случаях чаевые. Открыв дверку машины, он дал возможность Дейзи забраться на сиденье и только потом последовал ее примеру. Наблюдавший за его отъездом из-за шторы в окне мистер Гофман отметил его внимание к девушке и с грустью подумал, что она была любовницей своего шефа. Включая зажигание, сидящий за рулем Клык поинтересовался у Бзежинского. «Ну, как там в банке вас приняли? Как подобает принимать богатого вкладчика?» Поделилась с ним Дейзи своим впечатлением. «Без сучка и задоринки», — подтвердил Бзежинский. «Ты у нас молоток», — с восхищением заметил Сом. «Только вот начинаешь лихачить, а это может нам когда-нибудь выйти боком. Какой мой финт тебе не понравился?» «Зачем усложнять операцию, брать носильщиков для переноски денег? Неужели сами с Дейзи не могли бы их донести до машины? Неужели боялись надорваться?» Теперь оба банковских фуцана сфотографировали своими зенками не только вас, но и нас. Бзежинский не был бы тем, кем был, если бы позволил себе сразу начать оправдываться перед Сомом за свою оплошность. «Действительно, дружище, тут ты фраернулся», — высказал и Клык свою оценку данного эпизода. Бзежинскому хотелось, чтобы и Дейзи высказалась по этому поводу, но она благоразумно промолчала. Девушка сейчас была занята собой. Она смотрела в зеркальце и поправляла на лице макияж. Убедившись, что больше его никто не собирается критиковать, Бзежинский, закурив сигарету, произнес, выпуская дым в полуоткрытое окно. «Зря, мужики, вы пылите на меня и разводите критику». «Почему?» — удивился Сом, уверенный в правоте своего суждения. «Потому, дорогие, что вы в моей работе не фурычите». «В каком смысле?» Не отрывая своего взгляда от дороги, переспросил Клык, проявляя интерес к беседе. «Я в банк с Дейзи совершал визит не как бандит-террорист, а в качестве преуспевающего бизнесмена, за которым даже деньги должны носить слуги. Если я богатый человек, привыкший видеть любую кучу денег, то надо иметь соображение в голове и не радоваться полученным в банке баксам, не хватать их в охапку и не мчаться с ними, как угорелым. Если бы я в банке повел себя так, как ты мне сейчас советуешь, Сом, то мы бы не катили с бабками домой, а были бы схвачены копами по подозрению в ограблении банка». «Ну, у тебя и котелок», — выслушав объяснение Бзежинского, произнес уважительно Клык. Сом, признавая ошибочность своего недавнего суждения, счел для себя лучшим промолчать. «Вот так-то, соколики!» Пряча в сумочку пудреницу, подытожила Дейзи недавний спор мужчин, оглядываясь назад, чтобы проверить свою наблюдательность. Когда она занималась макияжем и смотрелась в зеркальце, ей несколько раз попадался на глаза черный «Мерседес», следующий за ними то отставая, то вновь приближаясь. Убедившись, что зеркальце ее не обмануло, Дейзи с озабоченностью в голосе сообщила мужчинам: «Господа, вам не кажется, что ползущий за нами черный «Мерседес» проявляет к нашим личностям нездоровое любопытство?» Каждый мужчина в машине в силу своих возможностей счел для себя необходимым проверить ее сообщение. Сом с Бзежинским просто обернулись и выглянули в заднее окно своего автомобиля. Клык на «Мерседес» посмотрел в зеркало заднего вида. Все они убедились в правоте слов Дейзи. На первой же удобной стоянке остановились. Посмотрим, повторит ли он наш маневр или нет. Может быть, это случайное стечение обстоятельств, — сказал Клыку Бзежинский. По его совету, на первой же оборудованной стоянке Клык остановил машину. «Мерседес», не сбавляя скорости, проехал мимо них и продолжил свое движение дальше. Довольный таким результатом, Клык, обращаясь к Дейзи, оскалив зубы в улыбке, пошутил: «А ты, дурочка, боялась!» «Помолчи и не кукарекай!» — одернул его Бзежинский. Потом, повернувшись в сторону Дейзи, поинтересовался у нее: «Ты тачкой можешь управлять?» «У меня свой Форд Скорпио есть», — похвасталась она ему в ответ. «Оказывается, ты у нас богатая невеста», — удивился Сом. «Какая есть?» — не очень дружелюбно ответила ему Дейзи, не имея никакого желания шутить с ним. «Поведешь дальше машину на месте клыка. А вы, дорогие, давайте подготовимся к тем сюрпризам, которые могут нас поджидать на пути к Цюриху». Имея в багажнике машины 7 миллионов долларов, они понимали, что автоматически стали заманчивой и богатой приманкой. Поэтому против такой предосторожности Бзежинского никто не стал возражать. Они молча и быстро вооружились автоматическим оружием. Сом остался сидеть на своем месте, а Клык перекочевал с автоматом в руке на сиденье рядом с Бзежинским. Глава 58. Битва в горах. Для Анфиды Финк не составило особого труда осуществлять слежку за группой Бзежинского, так как со слова Ричарда Простона она знала заранее маршрут их движения. Поэтому во избежание какого-либо риска для себя она старалась находиться как можно дальше от объекта наблюдения. В Люцерне она из окошка своего автомобиля наблюдала за тем, как Бзежинский с Дейзи зашли в банк Эверальда. Не зная существа операции в подробностях, она была заинтригована, как удастся двум невооруженным людям осуществить такое предприятие. За Клыком и Сомом она наблюдала, не пользуясь никакими приборами, визуально. Но когда Бзежинский и женщина, сопровождаемые двумя носильщиками, несшими в руках 3 чемодана, вышли из двери банка на улицу, то ее интерес к их личностям достиг апогея. Ей захотелось происходящее рассмотреть получше, тем более, что по проделанной работе потом придется давать отчет. Вооружившись биноклем, она принялась рассматривать в него группу Бзежинского и подошедших к машине носильщиков. В поле ее зрения случайно попал черный «Мерседес» с 4 пассажирами-мужчинами. Она сразу насторожилась, увидев, что один из 4 мужчин, как и она, наблюдает за группой Бзежинского в бинокле. Потом этот бинокль стал кочевать перед глазами остальных мужчин. Анфида Филг решила немедленно сфотографировать черный «Мерседес» с его пассажирами. «Может быть, Ричард Простон помимо меня послал еще одну группу следить за Бзежинским и его компанией», — подумала она. «Выходит, он мне не настолько доверяет, как я думала? Ну и черт с ним. Я покажу ему снимки его помощников. Пускай знает, что если бы здесь была не я, а копы, то они быстро этих горе-наблюдателей вывели бы на чистую воду, а потом захватили бы и группу Бзежинского с деньгами. Что ж, мальчики, не обижайтесь, если я на вас буду капать, боссу. Каждый хочет заработать себе больше, чем отдать другому. Пойду сфотографирую их, Харри, тачку, чтобы они потом не смогли отказаться, какими показали себя тут олухами». Ей повезло, что Бзежинский со своими сопровождением несколько задержался у банка. А поэтому Белке удалось с помощью зонтика, в наконечник которого был вставлен чувствительный объектив фотоаппарата, сделать несколько снимков пассажиров «Мерседеса» и сам автомобиль с близкого расстояния. На проходящую мимо «Мерседеса» невзрачную женщину его пассажиры не обратили должного внимания, так как были заняты более важным делом. Она удосужилась лишь их мимолетного взгляда, которого ей оказалось достаточно, чтобы запечатлеть для истории интересующие их личности. Соблюдая осторожность и не желая привлекать к себе внимание пассажиров «Мерседеса», она решила второй раз мимо их автомобиля не проходить. Поэтому для того, чтобы вернуться к своему автомобилю, ей пришлось сделать большой крюк. Когда Анфида Филг вернулась к своему автомобилю, на площади перед банком машины Бзежинского уже не было, да и черный «Мерседес» тоже направился к перекрестку. Ей пришлось поспешить, чтобы немедленно покинуть на своей машине площадь, догнать «Мерседес» и следовать за ним. Через несколько минут она увидела, что «Опель» Бзежинского остановился на обочине в удобном кармане, а черный «Мерседес», не сбавляя скорости, продолжил свое движение дальше. Белка следовать примеру его пассажиров не могла. Босс ей поручил следить за группой Бзежинского, а не за пассажирами черного «Мерседеса». Поэтому она, как и группа Бзежинского, тоже припарковала свою машину на обочине трассы. Взяв бинокль, Белка решила посмотреть, не произошла ли какая-нибудь поломка в машине Бзежинского. Это дало бы ей право впоследствии отметить данный факт в своем отчете. Посмотрев на «Опель», она увидела, что его пассажиры меняются местами и вооружаются. И вдруг, краем глаза, она заметила, что ниже по серпантину остановился «Мерседес». А рядом с ним затормозила встречная светлого цвета машина. Направив на этот участок дороги бинокль, Белка внимательно наблюдала, как пассажиры «Мерседеса» пересели во встречный автомобиль, а трое мужчин из него переправились на их место в «Мерседесе», который, не изменив направления, сразу же продолжил дальнейшее движение. Когда четверо пассажиров «Мерседеса» пересаживали светлый автомобиль, Белка увидела у них в руках автоматы. Наблюдаемый ею спектакль начинал приобретать драматический характер. В театре чем драматичнее спектакль, тем интереснее его смотреть. Но в реальной жизни Анфида Филг к таким играм относилась более серьезно. Она подошла к своей машине, надела на плечо облегченную кобуру, вложив в нее пистолет с полной обоймой патронов, а сверху набросила кожаную куртку, из-под которой ее оружие не стало видно, после чего вновь вернулась на свой наблюдательный пункт, вооружившись биноклем. К этому времени машина Бзежинского приготовилась выезжать из кармана на трассу, а встречный светлого цвета автомобиль, сбавляя скорость и изменяя направление движения, начал приближаться к «Опелю». Как бы Бзежинский не готовился к схватке с противником, внезапное нападение встречного автомобиля все равно оказалось неожиданным. Из двух боковых окон светлой машины их интенсивно стали обстреливать из автоматов на поражение. Стреляли профессионалы, стараясь не задеть пулями моторную часть и топливный бак. У Бзежинского мелькнула в голове мысль: «Им нужны наши деньги, а не пепел от них». Первыми же выстрелами налетчиков была убита Дейзи. В результате неуправляемый «Опель» проехался поперек дороги, уткнулся бампером в скалу и, заглохнув, остановился. Налетчики с минуту не выходили из своей машины, ожидая услышать стон своих жертв или увидеть попытку оказания сопротивления. Но ни того, ни другого не дождались. Тогда они, выскочив на дорогу с пистолетами-пулеметами в руках, осторожно начали приближаться к изрешоченному пулями автомобилю. Один из них, самый смелый, с довольной улыбкой на лице, открыл переднюю дверцу со стороны водителя. На каменистую обочину вывалился труп молодой женщины. Даже кровь и смерть не смогли обезобразить ее лицо настолько, чтобы убийца не обратил внимания на ее красоту. Но разглядывать свою жертву у него не было времени. Убедившись, что на передних сиденьях пассажиры мертвы, он открыл заднюю боковую дверь. Неожиданное нападение бандитов и интенсивный обстрел их из автоматного оружия явились важным фактором победы налетчиков над группой Бзежинского. Сам Бзежинский, Дейзи и Сом были сразу убиты.